Глава третья. Придумать причину, по которой я смогу пропасть на сутки, да так, чтобы никто не обратил внимания, оказалось не так просто, как я думал. Все-таки мой статус обязывал меня к определенным действиям, да и Эрнеста мог что-то заподозрить, а этого хотелось бы избежать в первую очередь. Так что пришлось хорошенько поднапрячь мозги, чтобы выдумать веские основания для каждого из моего окружения. В итоге для графа я отправился изучать защиту особняков, мол, при выполнении последнего задания у меня возникли трудности и нужно придумать, как их обходить. Заодно узнал у него имя следующей цели. Это был герцог Хазурский, и убить его нужно через 10 дней. Так что тут все было нормально. Для остальных же я решил развеяться в городах-лучах столицы. Мол, ядро надоело, хочется отвлечься и прокатиться. Утром я уже был свободен аки птица и спокойно завтракал в своем ресторане перед тем, как якобы отправиться на прогулку. Лиза хотела было упасть на хвост, но в этот раз ее смог приструнить Эрнеста, заодно переговорив с сестрами на тему их излишней опеки. Уж не знаю, что он там им наговорил, но с утра Лиза не выходила из своих апартаментов, а Виктория спустилась лишь заказать еду к ним наверх и составила сестре компанию. Может, они и обиделись, но мне было все равно. Я с нетерпением ждал, когда явится Азуми. «Когда доешь, выйдешь из дома и завернешь в соседний справа переулок. Я буду тебя там ждать», — раздался у моего уха знакомый женский голос, от которого я невольно вздрогнул. Настолько это было неожиданно. И опять полное отсутствие ощущения присутствия кого-либо рядом. И как только такое возможно, я ведь даже дуновения воздуха не почувствовал. С большим трудом взяв себя в руки, я спокойно доел завтрак и, запив чаем, с благодарностью кивнул одной из официанток, после чего неспешно покинул ресторан. Повернул направо и, пройдясь метров 20, оказался возле того самого переулка между моим домом и забором соседнего особняка. Прохожих, как и всегда в такое время, было очень мало, буквально пара человек, и все. Завернув в нужную сторону, я медленно шел по улице, как вдруг рядом возникла Азуми, скупо улыбнулась и, прижавшись ко мне, окружила нас какой-то полупрозрачной сферой. Сфера резко почернела, а после опять стала прозрачной. Вот только мы уже были в абсолютно другом месте. Вокруг нас зеленой стеной стоял лес, а в 5 метрах протекал небольшой ручеек. Возле него, расположившись на покрывале, расстеленном на земле, сидел Бардам Гарри собственной персоной. «Ну, здравствуй, Дмитрий!» — усмехнувшись, отсалютовал он мне взмахом руки. «И тебе привет, Бардам!» — растерянно произнес я, все еще не до конца отойдя от такого резкого перехода. «Странный способ телепорта». «Проходи, присаживайся. Разговор у нас явно будет долгим», — приглашающий, указав рукой напротив себя, произнес он. Азуми уже каким-то образом успела умоститься рядом с Бардамом, или пора называть его Гарри. Впрочем, а что мне мешает спросить? «Обращаться к тебе как, Гарри или Бардам?» «Без разницы. Как тебе удобнее, так и говори», — безразлично пожал плечами он. Согласно кивнув, я подошел к покрывалу и устроился с краю, так, чтобы видеть их обоих. Между нами оказались различные закуски, а также 3 кувшина с элем, судя по запаху. Такой себе пикник получается, если со стороны смотреть. «Угощайся!» — кивнул он на продукты и, взяв в руки кувшин, сделал приличный глоток. «Оф, хороший эль, почти как настоящий!» «Спасибо, но я только что прекрасно позавтракал в своем ресторане». «Ну, не хочешь, как хочешь», — пожал он плечами. «Значит, можем сразу переходить к делу? Так что ли?» «Было бы неплохо», — не очень уверенно согласился я. «Хорошо. С чего начнем? С рассказа о мире или с твоей проблемой во внутреннем мире разберемся? Я ведь понимаю, что без нашего первого шага ты ничего нам не расскажешь», — с ухмылкой произнес Бардам. Почему-то мысленно я пока не мог его называть Гарри. Может, с непривычки? «Скорее, я опасаюсь, что вряд ли смогу вам чем-то помочь, и вы откажетесь от помощи мне», — честно признался я. «Если ты помнишь того, кто обучил тебя силе, то этого более чем достаточно», — твердо произнес он. «К тому же, помнится, я все еще тебе должен». «Сомневаюсь, что для тебя это было большой проблемой», — со скепсисом посмотрел я на него. «И зря сомневаешься», — хмыкнул он. «У меня действительно нет магии, и более того, стихийных сил тоже нет. Легенды прошлого слишком преувеличивают мои достижения». «Но как так?» — удивился я. «А как же книга, наследие, победа над тварями бездны?» «Это все мои жены», — указал он взглядом на Азуми, которая улеглась на землю, а свою голову положила на ноги Бардама. Девушка, закусив во рту травинку, беззаботно рассматривала облака на небе, словно наш разговор ей был абсолютно неинтересен. «Они воевали, создавали и действовали, а я так, лишь направлял их и слегка помогал. Главная моя сила — это мозги и кое-какая способность. На этом, собственно, все». «Способность?» — удивился я. «Извини, но что именно за способность, я сказать не могу, да и не хочу. Это моя личная проблема», — печально усмехнулся он, покосившись в сторону фыркнувшей Азуми. «Тогда я бы хотел сначала узнать, что вообще происходит в этом мире, откуда взялась бездна, да и...» «Понял я, понял», — хмыкнул он, оборвав мою просьбу. «Можно с этого начать? Я не против. Что же, слушай, когда-то очень давно, настолько давно, что никому не известна даже приблизительная дата, жили-были неизвестное нам создание. Их можно было бы назвать богами, но это будет неверно, ибо они были в тысячи раз сильнее любого из богов и умнее тоже». «Ты имеешь в виду миллионы лет назад?» «Миллионы?» — усмехнулся он. «Миллиарды, не хочешь?» «Некоторые утверждают, что эти создания, впоследствии названные вечными, были еще до того, как возникла Вселенная в любом из миров. Есть даже предположение о том, что именно они создали Вселенную и параллельные миры. Впрочем, я лично в это не верю. К тому же есть слухи и о более древних существах, названных изначальными. И, мол, именно они создали вечных. Что из этого правда, а что ложь, я не знаю. Но факт есть факт. Некоторые из вечных бродят между мирами и постоянно вмешиваются в ход событий. И это абсолютно не мифические личности, а вполне себе реальные. То есть и здесь тоже один из вечных постарался. Не знаю, может да, а может и нет. Тут надо понимать, что кроме вечных, есть те, кто постоянно присматривают за мирами. И называют их хранителями и повелителями. По сути, что те, что эти, являются обычными паразитами для этих миров. Как думаешь, почему? Да у меня пока вообще мыслей на этот счет нет. Если ты так будешь пояснять, то мы и до вечера к сути не подойдем, сухо вмешалась Азуми, садясь рядом с ним. «Ну, давай ты попробуй», — равнодушно отозвался Бардам. «Слушай сюда, малец», — строго обратилась она ко мне. «Есть несколько видов силы, с помощью которой можно влиять на окружающее пространство. У вас все они называются магией, но две силы тебе еще неизвестны. Это энергия веры и стихия». «Что такое стихия, пояснять сейчас не буду. Вот когда разберемся с твоей проблемой, вот тогда и поясню. Так что остановимся на энергии веры». И да, она не просто так носит свое название. Каждый, кто верует в Бога, черта, демона, да неважно в кого, своей молитвой или искренним посылом отделяет малую часть энергии своей души и передает ее тому, в кого верует. И эта энергия очень ценная. То есть боги реально существуют только ради того, чтобы собирать эту самую энергию? Задумавшись над ее словами, спросил я. «Почти правильно. Существуют они для своих целей, но да, эта энергия им очень нужна. И если с одного разумного энергии получаются крохи, то если в Бога верит несколько сотен или миллионов миров с триллионами разумных, то эти крохи превращаются в стремительный и непрерывный поток», рассудительно поясняла она. «А с помощью этого потока можно творить все, что угодно. Хоть бери и создавай свою личную галактику с нуля». «Ну это ты загнула уже», — осуждающе покачал головой Бардам. «О случаях создания галактик я даже сплетен не слышал. А вот свою звездную систему, вроде как некоторые из них создали, это да». «Да, без разницы. Главное, чтобы он понял масштаб их сил. Холодно отрезала Азуми и, посмотрев на меня, добавила. «В общем, ты понял суть?» «Есть некие существа, которых люди называют богами, и они качают энергию веры, так?» — кратко подвел итог я. «Примерно да. Но, как ты понимаешь, даже несмотря на то, что миров бесконечное множество, заселенных разумными не так уж и много. Да, их тоже триллионы, а может и больше». «Но все равно обнаружить такой мир нелегко», — кивнув, продолжила Азуми. «Естественно, из-за этого возникли трения между богами. Сначала были войны, потом вмешались вечные и наложили определенные запреты, ввели правила применения силы и даже создали огромные организации из этих богов. Те, в свою очередь, тоже организовались и фактически поделили между собой миры. Вот только время шло, и границы стирались». Войн глобальных между ними уже давно нет, но конфликты происходят регулярно. Да еще и вечное что-то крутят и хитрят. Никто не знает их целей, но вот последствия от их вмешательства разгребают все подряд. То есть бездна — это проявление одного из таких существ? Слегка запутался я. Нет, погоди, до этого момента мы еще дойдем, поморщилась Азуми. Это пока что я пояснила, кто такие вечные и всякие там боги, ангелы, демоны, хранители и повелители. В общем, таких названий много, и перечислять их можно долго. Только у всех у них суть одна — стремление заполучить как можно больше энергии и разумных под свой контроль. Так вот, кроме того, что есть куча миров, они еще и делятся между собой. Но тут уж пусть Гарри пояснит, а то я не смогу, как он. «Точнее, не хочешь», — хмыкнул в ответ Гарри. «Ладно, могу и я. Но для начала мне нужно понять. Дмитрий, ты знаешь, что такое Вселенная и как она хоть примерно устроена?» «Мой первый мир был техническим и относительно продвинутым, так что да, я в курсе», — согласно кивнул я головой. «Знаешь, что такое черные звезды?» — пристально посмотрел он на меня. «В некоторых мирах их называют черными дырами». «Да, знаю. Это образования, в которых гравитация настолько сильна, что даже фотоны не могут покинуть их. Потому они словно дыры в пространстве Вселенной». «Это не совсем так. Ну да неважно. Главное, что ты в курсе», — легкомысленно заявил он. «Так вот, к чему я? Параллельные миры устроены примерно так же, как Вселенная. То есть по центру мироздания находится нечто наподобие черной звезды с огромной эфирной притягивающей силой. А вокруг нее кружатся многочисленные гроздья миров, как галактики, уже со своими черными эфирными звездами. Одни находятся ближе, другие — дальше. Вот только из-за влияния эфира время течет в этих мирах по-разному. Чем дальше от центра, тем быстрее пролетают года. Нам известны только три основных пояса разницы времени. И назвали их древние миры, средние и молодые. Между древними и средними разница в 20 лет. То есть один год в древнем равен 20 в среднем. А вот между средними мирами и молодыми разница в 3000 раз. Понятно пока все? Нет. Что такое эфир? С непониманием посмотрел я на него. Ах да, эфир, тяжело вздохнул он. Это очень сложно пояснить и одновременно просто. Все зависит от твоего воображения. Дело в том, что все миры и вселенные являются частью ткани мироздания, точнее, проявлением в реальности этой самой ткани. Увидеть ее нельзя, так как она находится в другом измерении. Если мы с тобой живем в трехмерном мире, то ткань мироздания существует в многомерном измерении с неизвестным нам количеством этих самых измерений, да еще и в другом понятии времени-пространства. Это как показать двухмерному существу трехмерный объект. Как ни крути, но увидит он его только в двухмерном виде, и только малую часть. Вот так и мы не можем даже вообразить, что такое есть мироздание, и как оно выглядит. По поводу состава я и вовсе промолчу. Так вот, эфир — это энергия, что появляется от взаимодействия ткани мироздания с реальностью. Она есть везде и всюду. Но при этом ее временная линия отлична от нашей, так что увидеть ее практически невозможно. Собственно, магия основана на влиянии разумного на часть эфира, и уже с помощью него на реальность. Ну а если научиться влиять на весь окружающий тебя эфир, то это уже будет стихийная сила, ибо она делится на виды влияния. Ну как, понял? Вроде да, не очень уверенно произнес я, пока все услышанное с трудом укладывалось в голове. Непонятно только, зачем мне все это нужно знать? Скоро поймешь, улыбнулся он в ответ. Суть в том, что в молодых мирах никто из сильных личностей мироздания жить не хочет. А все от того, что тут есть своя напасть. Очень страшное природное явление, которое слишком часто происходит именно в молодых мирах. Называется оно концентрированной эфирной волной с отрицательным значением. От нее все маги в мире, через которые она проходит, превращаются в монстров. Собственно, те, кого здесь называют демонами, и есть те самые начального уровня обращенные. Разве что более-менее разумные. И да, на этот мир воздействует уже тысячи лет это самое эфирное излучение. В общем, считалось, что от этой волны спасения нет. Даже ангелы с повелителями боятся этого излучения, ибо никто не хочет становиться безумной тварью. Но один очень старый бог, он же хранитель, и он же самый великий ученый, что только когда-либо жил, создал некую защиту от излучения именно в этом мире. Именно только на этой планете. Имя его — Джихути. То есть, другими словами, мы сейчас живем в мире эксперимента? Изумленно уставился я на него. Вот молодец! Сразу схватил мысль. Довольно крякнул Гарри и сделал большой глоток уже из второго кувшина. Первый он успешно оприходовал раньше. Вот только эксперимент, судя по всему, уже давно закончился, и Джихути свалил отсюда. А вот его защита осталась. Кстати говоря, те самые артефакты бездны — это одна из ее частей. Если их убрать, то защита исчезнет. То есть все маги превратятся в монстров? Именно так, согласно кивнул он. А кто такой тогда бог бездны? «О, ты о нем знаешь», — хмыкнул он. «Что же, ты прав, есть тут один паразит, что присосался к силе артефактов. Сильный гад, да еще и кучу баб себе в помощницы привлек, гаремщик херов. Вот только сила его велика относительно тебя или меня, а против даже начинающего хранителя он как букашка на пути слона. А о таких монстрах, как Джихути, я вообще молчу». «То есть это не бог?» «И энергию веры он не тянет?» «Верно», — кивнул Гарри. «Так-то это один очень хитрый тип, бывший смотрящий за экспериментом от Джихути. Вот только вместо того, чтобы отправиться за своим хозяином, он остался тут. Ну или его тут просто бросили, не знаю. Да и не важно это. Главное, что этот гад все в этом мире, по сути, контролирует. Это он специально и постоянно откатывает уровень цивилизации на планете в доисторическую эпоху, дабы никто не смог уничтожить артефакты. Ну и еще он контролирует эльфов и дроу, хотя те уверены в обратном. Глупцы, считающие себя умнее того, кто прожил уже десятки тысяч лет. Бертулли, так бога бездны зовут, если ты не понял. Может, и паразит, но умный, зараза. Впрочем, глупых помощников у Джихути никогда не было. Но так, если он защищает артефакты, это по сути значит, что он магов и жителей спасает от этого вашего излучения эфира, разве нет? Удивился я. Жопу он свою спасает, а не мир, поморщился Гарри. Плевать он хотел на всех нас и всех разумных. Ему важно только одно, чтобы артефакт работал и все. Вот только мы не знаем, сколько еще продержится эта штука. К тому же Джихути никогда ничего не делает просто так. Он явно соорудил этот эксперимент специально для кого-то. И я думаю, что ты можешь знать, кто это. «Тот, кто помог мне с моей силой, представился Аль-Масихом», спокойно ответил я на его вопрос. «Все-таки объяснение хоть какое-то мне дали насчет мира. Правда, я в нем половину не понял, ну да ладно, разберусь потом». «Аль-Масих», задумчиво произнес Гарри и перевел взгляд на Азуми. «Ты слышала о таком?» «Не-а», отрицательно покачала головой она. «Мне нужно, чтобы ты детально рассказал о том, как его встретил и что он делал. Причем желательно с каждой мелочью и подробностью», — все так же задумчиво Гарри перевел взгляд на меня. Я изначально не собирался ничего скрывать, так что рассказал не только о том, как Масих помог мне, но и то, что увидел до этого. Точнее, описал то, что произошло с Лирейн, Даяной и Эльзой. Вдруг Гарри с женой смогут помочь мне в разгадке происшедшего тоже. Но о чем я не стал рассказывать, так это о Митьке и о моих взаимоотношениях с Шизиком. Все-таки это уже лично мое дело, и их оно не касается. Вот если смогут решить мою проблему с яйцом и девчонкой в нем, то тогда можно и о Митьке рассказать. Пока что рано открывать все карты. В конце своего рассказа я упомянул свои подозрения в отношении Леры и сестер. Просто на всякий случай. Уж очень сильно их поведение мне напоминало Даяну с Эльзой. Хотя тут я больше надеялся на способности Азуми. Если она может проникать в разум людей, то, возможно, и их разум проверит. «Очень похоже на силу одного из опытных хранителей», задумчиво произнесла неуверенно Азуми после того, как я закончил рассказ. «Схожесть действительно очень большая», кивнул согласно Гарри. «Но зачем ему это все? С его силой он и сам может решить любые проблемы. К чему такие сложности?» «Думаешь, за ним стоит кто-то из вечных?» озабоченно спросила она. «Очень похоже на это», поколебавшись, произнес Гарри. «Какие-то сложные планы и сбор всех в одном месте — это явно не просто так. Вот только непонятно зачем. Впрочем, пытаться угадать замысел вечных — гиблое дело. Значит, будем ждать появления этого Аль-Масиха, а пока его нет, решать текущие проблемы». «А можно мне пояснить, что вы поняли из моего рассказа?» — вмешался я. «Можно, но вряд ли ты поймешь», — натянуто улыбнулся Гарри. «Теперь мне было проще называть его именно так. Уж очень сильно поразили меня его познания мира. Да я и сам много чего не понимаю. Одно могу сказать точно. Мы все участники некого плана Аль-Масиха и тех, кто за ним стоит. Правда, непонятно, почему он просто не уничтожит Бертулли. Но, возможно, тот ему для чего-то нужен». «Да и это его вмешательство в жизнь как минимум четырех разумных выглядит очень подозрительно. Тебе лишь частично помог, но не стал делиться полным объемом знаний. Тем твоим знакомым помог сильнее, но при этом, судя по всему, изменил всем троим память. Да еще так хорошо, что Азуми не смогла ничего сделать. Более того, мы уже проверили эту твою Леру и Лизу с Викторией. Кроме изменения воспоминаний, у них еще и стихийная сила заблокирована. Но не как у тебя, природно, а явно искусственно и более надежно. И да, очень похоже на то, что это те же самые разумные, о которых ты подумал. Шанс ошибиться есть, но уж очень сильно подозрение на то, что это так и есть». «То есть сестры, возможно, это Даяна и Эльза?» — пробормотал я растерянно. «Скорее всего», — легкомысленно заявила Азуми. «Вот только как им потом возвращать память, я ума не приложу. Для эльфов и дроу стать человеком — это как человеку стать обезьяной». «Да вроде как Даяна и Эльза тоже попаданцы, так что не думаю, что сильно будут переживать», — не очень уверенно возразил я. «Может быть и так», — равнодушно пожала плечами Азуми. «Как-то слишком много гостей из других миров с сохраненной памятью в этом молодом мире», — хмуро произнес Гарри. «Чуть ли не на каждом шагу. Явно кто-то готовит что-то неординарное. К тому же не каждый хранитель сможет притянуть нужные ему души разумных в этот мир, да еще и сохранив им память. И я начинаю подозревать, что мое перерождение тоже прошло по чьему-то неведомому плану. А возможно, и якобы случайное перемещение в этот мир в свое время моего отряда тоже некий план кого-то из вечных». «Хранители могут управлять душами?» — удивился я. «Скорее не управлять, а направлять», — хмыкнула на мой вопрос Азуми. «И да, с помощью энергии веры можно не только притянуть выбранную душу разумного, но и сохранить ему память при перерождении. Это далеко не простая операция, но вполне по силе многим. Вот только почему именно в молодой мир?» «Тут только один ответ на твой вопрос. Кто-то не хочет, чтобы об этой планете узнали в средних мирах. Причем очень сильно не хочет», — задумчиво произнес Гарри. «Осталось понять, кто именно и зачем ему мы все». «Как-то все очень сложно у вас», — сокрушенно покачал я головой. «Привыкай», — усмехнулся Гарри. «Тебе теперь с этим жить все время». «Звучит не очень радостно», — со скепсисом посмотрел я на него. «Оно не только так звучит, но еще и так же выглядит», — улыбнулся он. «Ладно, пора заканчивать наши разговоры. Азуми, кажется, пришло время для твоей помощи парню». «Раз пришло, то будем приступать», — спокойно пожала плечами она. «Ты как, Дмитрий, готов?» «Да, но что мне нужно делать?» — с легким беспокойством спросил я. «А вот это я тебе сейчас и расскажу», — с предвкушающей и лукавой улыбкой ответила Азуми.